Глава 24. После катастрофы. Лазурное море, окруженное высокими живописными горами. Всего 7 гор, и на каждой построен дворец из дерева. Я сидел на самой вершине одной из гор и молча смотрел на море. Зеленоватое солнце дарило тепло, пыталось согреть. Но зря пыталось. Я ощущал лишь холод. «Господин», — раздался заискивающий голос, — «мы принесли вам еду». Маленький коренастый старик с седой бородой до пояса, острыми ушами и глазами с поллица, поклонился и аккуратно положил на землю большой зеленый лист, на котором лежали нарезанные овощи и фрукты. Я ничего не ответил. Старик, пятясь, ушел. Эта планета называется Лазурная, и ее заселяет вид, зовущий себя Маркашами. Его представители похожи на старика, который принес мне еду. Я расположился у Лазурного моря, священного места планеты, где живут и учатся мудрейшие и сильнейшие из Маркаш. Но эта планета довольно слабенькая, аборигены не пересекли даже порога лорда. Поэтому я и остался тут. Местный старейшина быстро смекнул, что не сможет ничего со мной сделать, поэтому поступил правильно. Принял как гостя, приносил еду и старался не мешать. Почему я тут, а не на земле? Все из-за новой строчки, которая появилась в списке моих законов. Закон судьбы – 10,1%. Небесный дракон добился своего и создал новый закон. И мне даже удалось частично познать его, благодаря воровству судьбы. Пока конфликт с небесным драконом не разрешен, мне нельзя возвращаться на Землю. И пока я жив, человечество в относительной безопасности. Под конец жатвы, когда воровство судьбы прекратило действовать, я больше не скрывался. Многие видели, как я убил полумертвого бога и частично поглотил его. Этого достаточно, чтобы дать всем понять, людей нельзя трогать. Любой бог – это та еще головная боль. Его трудно убить, он умеет скрываться, он силен. И если разозлить такого, то вся цивилизация может пострадать. Если небесный дракон или кто-то из других богов, возжелавших мести, нападет на землю, то ему придется столкнуться с моим гневом. А я очень близок к тому, чтобы стать богом, и во время жатвы это стало очевидно. После разрушения изначального мира я больше не могу увидеть точные проценты познания начал так наглядно, как раньше. Но благодаря старшему началу информации я очень близок к тому, чтобы максимально точно описать свою нынешнюю ситуацию. Выглядит она примерно так. Тело человека. Закон трансформации. 99,9%. Закон пространства. 93,4%. Закон пожирания. 99,9%. Старшее начало информации. 95,13%. Закон поля космоса. 61,1%. Высшее начало души – 44%. Закон времени – 51,6%. Закон разума – 33,4%. Два из моих начал уже достигли предела, и я в любой момент могу стать богом двух начал. В моем маленьком мире хранятся нужные для этого конструкции – башня трансформации и дворец пожирания. Но еще два начала очень близко подошли к пределу. Закон пространства и старшее начало информации. Если и их суметь как-то поднять до максимума, то в теории я смогу стать богом четырех начал. А это уже уровень первого арбитра империи душ, Адама или небесного дракона. Хотя у них ситуация немного иная. Они прорвались к богу с одним или двумя началами, а затем в течение многих тысячелетий подтягивали остальные, используя их как вспомогательные. И я точно не знаю, сколько начал было у того же Адама, а небесный дракон и вовсе свой закон умудрился создать. Я прибыл в этот мир, который находится в совершенно другом поле многослойной вселенной, чтобы переварить новые силы и подумать, что делать дальше. Шарлотта вернулась в империю душ, и неясно, когда мы теперь сможем встретиться. Я немного волновался о ней. Не заподозрили ли что-то пастыри? В последнем перерождении она не нарушала приказы, действовала так, как ей говорили. Но такой стремительный скачок в развитии невозможно объяснить просто использованием уничтожения души на сыне Адама. Активировать видение в форме небесного дракона, чтобы подсмотреть за Шарлоттой, я опасался. Вдруг пастыри заметят и отследят. Пока единственный выход, который я видел, настолько усилится, чтобы без проблем проникнуть в империю душ и похитить Шарлотту. А для этого мне нужно стать богом четырех законов. Замелькали тени. Я поднял голову и увидел пролетающие мимо кометы. Яркие, алые-изумрудные кометы. Благодаря своему зрению, я заметил, как зеленое солнце коротко вспыхнуло. Видимо, одна из комет попала в него. Подобное происходит несколько раз на дню, и все из-за разрушения изначального мира. И последствия этой трагедии лишь начали показывать себя. Многослойная вселенная, как пирог, состоящий из тысячи слоев. В центре этого пирога раньше был изначальный мир, который объединял все слои, облегчал путешествия между ними. Каждый слой имел свою галактику-пирамиду, и в центре каждой галактики находилась черная дыра. Как оказалось, физическое проявление изначального мира – это та самая черная дыра. И когда изначальный мир разрушился, черная дыра стала нестабильной. Я вспомнил, как вышел из разрушенного изначального мира в случайное поле, и меня посетило видение, сработало старшее начало информации. Это была величайшая картина из всех, что я видел. Абсолютная чернота и внутри – золотая пирамида, поделенная алыми полосами на четыре части. Моментально пришло осознание, что это изначальный мир, и четыре слоя – нижний мир, срединная зона, верхний мир и вершина. Величественная пирамида, прародительница всего живого во Вселенной, разваливалась на куски. Видение закончилось, я оказался в космосе. И увидел, как черная дыра начинает сжиматься. А из нее, противоречия не только законам физики, но и базовой логике, во все стороны вылетают метеориты, куски разрушающегося изначального мира. В первые дни после этого происшествия множество цивилизаций столкнулось с кризисами, некоторые полностью исчезли. Метеориты падали на населенные планеты и наносили чудовищный урон. Цивилизации S и A ранга быстро среагировали и смогли минимизировать потери. А вот тем, кто послабее, пришлось очень тяжело. Я не переживал за Землю. Верил, что хаймы помогут людям. Один из метеоров летит прямо на планету. Я встал. Поднял руку, задействовал закон пространства. Метеорит отклонился, пролетел мимо планеты. Это уже третий раз, когда я спасаю цивилизацию Маркаш. Правда, дольше оставаться тут уже нецелесообразно. Но и бросать эту планету не стану. Местные жители не вредили мне, и виды тут прекрасные. Я активировал духовный навык и создал клона. Его сил достаточно, чтобы ближайшие лет 10 защищать планету от мелких опасностей, вроде метеоритов. Я взлетел и устремился в небо. Духовные навыки. После разрушения изначального мира исчезли не только метки и интерфейс, но и духовные навыки. Каждый из этих навыков требует высшее начало информации, которая раньше предоставляла изначальный мир. Но теперь лишь те, кто владеет высшим началом информации, могут использовать духовные навыки. Всем остальным придется переучиваться, создавать на их основе что-то новое. Все-таки изначальный мир сильно облегчал жизнь. Настроение вновь упало на дно. Злоба накатывает каждый раз, как вспоминаю картину безумства и хаоса. Когда божества, словно сумасшедшие, атаковали изначальный мир, добивая его. Я вышел за пределы планеты и полетел прямо к черной дыре. Изначальный мир был средоточием старшего начала информации всей многослойной Вселенной. И после его разрушения монополия рухнула. Старшее начало информации начало распространяться по всем полям. Но пока его огромное количество сосредоточено именно в черной дыре, в месте, где существовал изначальный мир. Я приблизился к черной дыре и остановился. Внутрь залетать слишком опасно, да мне и не надо. Ждать пришлось недолго. Очередная партия комет вылетела из черной дыры. Я телепортировался, оказался на их траектории. Активировал одну из меток и сделал свое тело бесплотным. Прикрыл глаза. Метеор пролетел сквозь меня. Я стиснул зубы. Каждая комета оставляла после себя слабый цветной шлейф, внутри которого мелькали цифры и знаки. Частички старшего начала информации, и я позволил этому началу пролететь сквозь меня, ранить мою душу и оставить на ней след. Крайне экстремальная тренировка. Не будь у меня в метках чужих душ, я бы не стал рисковать. Но плененные души можно уничтожить и использовать для исцеления своей. Метеорит пролетел, я выдохнул. Заглянул в одну из меток и раздавил душу монарха. Холодок прошелся по телу, сразу стало легче. Теперь нужно проверить познание. Старшее начало информации – 95,33%. Неплохо, на 0,2% за одну комету. Пора продолжить. Не остановлюсь, пока процент не достигнет предела, раз такая возможность существует. Старшее начало информации – 99,9%. Не знаю, сколько времени прошло. Я уже перестал следить, полностью сконцентрировался на увеличении старшего начала информации. И чем выше поднимались показатели познания начала, тем сильнее оно влияло на меня. У меня даже появилось что-то вроде предчувствия. Сейчас я мог заранее предугадать, когда именно и откуда очередная порция комет выстрелит из черной дыры. Но на этом новые способности не заканчивались. Я мог связаться с любым человеком, как бы далеко он ни находился. Единственное, что требуется, оставить свой символ на его теле. Меня так и подмывало отправиться на Землю посетить родных. Но я сдерживал свой порыв, пока нельзя. Адель в порядке, я периодически подсматриваю за ней через видение. И пару раз даже видел маму и даже сына. «Нашел!» Голос небесного дракона прозвучал совершенно неожиданно. Я тут же телепортировался, активировал хрустальную доску. «Не бойся, я не рядом», — продолжил небесный дракон. «Наши судьбы связаны, и я смог тебя найти с помощью своего видения». Хрустальная доска подо мной мерцала, но я не спешил телепортироваться в соседний слой. Прислушивался к своим ощущениям, пытался понять, говорит ли дракон правду, и благодаря старшему началу информации знал, да, он очень далеко. «Мы не враги, Владислав», — продолжил дракон. «Даже наоборот, союзники». Я хмыкнул. «А что нам делить?» — продолжил этот древний монстр. «Я добился своего и создал закон судьбы, но пройдут миллионы лет, прежде чем он распространится по всей многослойной вселенной. Пока что источником этого закона являюсь лишь я, и распространяться он будет в моем поле вселенной. Смотри». Моя голова закружилась, я словно очутился в другом месте. Вспышка паники тут же исчезла. Дракон лишь показывает мне иллюзию, не более. Снизу простирался прекрасный пейзаж. Бесконечные зеленые просторы, населенные множеством живых существ. И от каждого существа в небо поднималась золотая нить. Рядом со мной появился мальчик в серебряных одеждах. Небесный дракон принял в иллюзии такую форму, чтобы нам было легче общаться. «Смотри», — он указал пальцем вниз. Смертный бы просто увидел лес, не более. Но я внимательно всмотрелся в зеленую ящерицу, которая шустро бегала между корнями. От ее макушки поднималась золотая нить, но не обычная, как у остальных, а более яркая. «Этому маленькому существу уготована великая судьба», — довольно сказал мальчик. «Благодаря удаче, любопытству и упорству это живое существо поднимется до полубога как минимум. Разве это не прекрасно?» Мальчик поднял руку и щелкнул пальцами. Тело ящерицы истлело и рассыпалось прахом. «В моем царстве все контролируется мною. Ни одно живое существо не сможет обмануть того, кто видит судьбу». Я мрачно посмотрел на довольного мальчика. «Ты ведь получил начальное познание судьбы. Разве не хочешь стать абсолютным богом? Тем, кто контролирует судьбы всех живых существ во всем поле. Если родится младенец с судьбой будущего бога, ты увидишь это. Если захочешь, заберешь и сделаешь своим учеником, или же убьешь, чтобы в будущем не стал мешать твоим планам. Абсолютная власть». Мальчик протянул руку, золотые нити со всех сторон притянулись к его ладони и закрутились в клубок. «Я видел, что эта маленькая ящерица в будущем станет значимой фигурой и бросит вызов моему авторитету. Я также вижу, кто сможет стать моим помощником. Ни одно существо не способно соврать мне, затаить темные мысли, скрыть что-то. Ведь я вижу судьбу». Мальчик явно был доволен демонстрацией. Он вернул нити на место и повернулся ко мне. «Но я позвал тебя не для этого. У нас имеется общий враг, с которым нужно разобраться. Пастыри душ. Я поднял брови. «С чего он взял, что я собираюсь воевать с пастырями?» «Используй видение, посмотри на Шарлотту». Дракон убрал руки за спину. «Я сделаю так, что твое вмешательство никто не заметит». Пару мгновений я колебался, но все-таки активировал сперва метку небесного дракона, затем навык. Воздух передо мной задрожал, покрылся красками. Появившаяся картина не понравилась мне. У Шарлотты были закрыты глаза. Она парила в пустом пространстве, словно крепко уснула. «Твою подругу заподозрили в предательстве». «Слишком быстро она достигла пределов Бога», — насмешливо сказал дракон. «Кто бы знал, что в мире найдется человек, иммунный к откатам времени? Не верится даже. Тебе известно, что они собираются с ней сделать?» Стараясь быть как можно спокойнее, спросил я. «Я тебе рассказал о секрете пастырей, о том, что они питают изнанку и собираются вытащить древних. Рассказывал о двух печатях, одна на изнанке, другая на вершине пирамиды. Ты можешь сделать выводы сам. Пастыри собираются открыть изнанку? Ты говорил, что они используют жизни преступников, чтобы питать изнанку. Чем больше я говорил, тем сильнее мрачнел». «Металлам не нужна соперница», — небесный дракон кровожадно усмехнулся. «Самки, они, знаешь ли, гораздо коварнее и хитрее самцов. Металлу убедили совет арбитров использовать жизнь Шарлотты в качестве финальной жертвы. Она уникальная, познающая высшее начало души. Ее принудительно сделают богом и используют жизнь, чтобы открыть изнанку. Печать и так на последнем издыхании. Во время недавней бойни пастыри собрали неплохой урожай. Я смотрел перед собой, крепко сжимая кулаки. Смотрел и ничего не видел. Навык уже перестал действовать, но бледное лицо Шарлотты до сих пор висело перед глазами. «Вершина пирамиды разрушена», — продолжал дракон. «Я самолично уничтожил ее. Знаешь ли, создать новое начало Вселенной, тем более закон судьбы, крайне непросто. Для этого надо изменить миропорядок. Мне пришлось создать такой эпизод, чтобы от него начали отчет новые эпохи. И разве существует что-то более подходящее для кардинальной смены миропорядка, чем уничтожение изначального мира?» Я прикрыл глаза. «Как же хорошо, что наши физические тела разделяют поля вселенных. Иначе я бы не выдержал и напал на ящерицу, что определенно стоило бы мне жизни». «Ну так что, готов объединиться?» «Я не хочу, чтобы пастыри открыли изнанку. Тебе же надо спасти свою подругу. И я вижу, что вместе нам будет гораздо легче добиться своих целей». Я еще сильнее стиснул кулаки и кивнул, соглашаясь на предложение небесного дракона.